20-го по Опи фараон встал с восходом солнца и, чтобы быть поближе к театру военных действий, перебрался из главного дворца в небольшую усадьбу, расположенную недалеко от Мемфиса. С одной стороны усадьбы находились казармы азиатских войск, с другой — павильон Тутмоса и его супруги-красавицы Хеброн. Рамсеса сопровождали туда верные ему вельможи и первый гвардейский полк, которому фараон питал безграничное доверие. Рамсес XIII был в прекрасном расположении духа. Он принял ванну, с аппетитом позавтракал и стал выслушивать гонцов, каждые четверть часа прибегавших из Мемфиса. Их сообщения были однообразны до скуки. Верховные жрецы и несколько намархов с Херихором и Мефресом во главе заперлись в храме Птаха. Армия преисполнена бодрости, народ волнуется. Все благословляют фараона и ожидают приказа к нападению. Когда в 9 часов четвертый гонец повторил то же самое, фараон нахмурился. «Чего они ждут?» — спросил он. «Пускай немедленно начинают штурм». Гонец ответил, что еще не собрались вожаки толпы, которая должна напасть на храм и выломать бронзовые ворота. Это объяснение не понравилось фараону. Он покачал головой и отправил в Мемфис офицера с приказанием ускорить штурм. «Почему они медлят?» — сказал он. «Я думал, что мои солдаты разбудят меня известием о взятии храмов. В подобных случаях быстрота действий — непременные условия успеха». Офицер уехал, но у храма Птаха ничего не изменилось. Народ ожидал чего-то, а главарей все еще не было на месте. Можно было подумать, что чья-то чужая воля задерживает исполнение приказов. В 10 часов утра прибыли носилки с царицей Никатрисой. Досточтимая царица-мать почти насильно ворвалась в комнату сына и со слезами упала к его ногам. «Что случилось, матушка?» — спросил Рамсес, с трудом скрывая раздражение. «Ты забыла, что женщинам не место в лагере?» «Сегодня я не уйду отсюда и не оставлю тебя ни на минуту!» — воскликнула она. «Правда, ты сын Исиды и пользуешься ее покровительством, но, несмотря на это, я умру от беспокойства». «А что мне угрожает?» — спросил фараон, пожимая плечами. «Жрец, наблюдающий звезды», — ответила со слезами царица, — «сказал одной из прислужниц, что если сегодня, если этот день пройдет для тебя благополучно, ты будешь жить и царствовать 100 лет». «Вот как? Где же этот человек, так хорошо осведомленный о моей судьбе?» «Бежал в Мемфис». Фараон задумался и сказал, улыбнувшись: «Как у содовых озер мы не боялись стрелы камней ливийцев, так сегодня нам не страшны угрозы жрецов. Будь покойна, матушка. Пустая болтовня, даже жрецов, менее опасна, чем стрелы и камни».